«Но почему?» — спросила она довольно спокойно. Он не ответил. «Почему, Бек?» Он разглядывал свои кулаки, прямо как задира-школьник, пережидающий нотацию. Она заставила себя говорить еще спокойнее. Ведь надо выяснить причину. Не объяснит ли он ей, в чем дело? Он сказал, что уже объяснил. Сгорбившись, она опустилась в кресло напротив и устремила взгляд на его левый висок с пульсирующей жилкой. Что-то на него нашло. К утру он передумает. «Утро вечера мудренее», — сказала она. Но он возразил: «Я ухожу сегодня». И пошел в спальню за чемоданом, вынул из шкафа свой костюм. Чтобы оттянуть время, Перл спросила, нельзя ли обсудить все как следует. Серьезно обдумать, к чему такая спешка. Он переходил от комода к кровати, от кровати к шкафу, укладывал свои вещи. Их было не так уж много. Он управился минут за 20, потом глубоко вздохнул, и она подумала: «Ну, теперь, наконец, он мне все объяснит». Но он только сказал: «Я не безответственный человек. Буду посылать тебе деньги». «А дети?» — спросила она, цепляясь за новую надежду. «Ты ведь будешь навещать их?» «Он приедет с подарками для детей. Она откроет ему дверь, надушенная в нарядном платье, щеки чуточку нарумянины. Она всегда считала, что косметика старит, но, возможно, она ошибалась». «Нет», — отрезал Бек. «Что?» «Я не буду навещать детей». У нее подкосились ноги. «Я не понимаю тебя», — пробормотала она и подумала. «Должны же существовать какие-то особенные слова, более правдивые, чем все остальные, чтобы высказать бесспорную, всем понятную истину». Несомненно было одно. Она не понимает его и не поймет никогда. Они жили тогда в Балтиморе на Келверт-стрит. Детям было 14, 11 и 9 лет. Уже достаточно взрослые, они могли заподозрить неладное, если не соблюдать осторожность. Надо все время быть начеку. На следующее утро после ухода Бека Перл встала, как обычно, оделась, причесалась, сварила детям на завтрак овсянку. Коди и Дженни ели молча. Эзра рассказывал длинный, бессвязный сон. Только он один был по утрам весел и разговорчив. Дети были недовольны, что в овсянке нет изюма. Никто не поинтересовался, где Бек. По понедельникам он часто уезжал, когда они еще спали, и, случалось, отсутствовал целую неделю. Ничего необычного в этом не было. В пятницу, в конце вечера, она сказала, что Бек задерживается. Он собирался повести детей в цирк лилипутов, и Перл обещала пойти с ними вместо него. Минула еще неделя. Близких друзей у нее не было, и если в бакалейной лавке она встречала случайную знакомую, то говорила, как бы невзначай, что, к счастью, сегодня ей не надо тратить мясные карточки. «Муж уехал по служебным делам», — поясняла она. Люди равнодушно кивали. Бек почти всегда находился в разъездах. Многие даже не знали его в лицо. Ночами, особенно по пятницам, она лежала в темноте и прислушивалась к резкому цоканью каблуков по тротуару. Шаги приближались, потом удалялись. Она переводила дух. Вот идет еще кто-то. Наверняка это Бек. Она представляла себе, как нерешительно он войдет в дом, готовый к худшему, слезам детей, попрекам жены. Но ничего подобного, все будет как прежде. Дети бросятся к нему. Перл чмокнет его в щеку и спросит, удачная ли была поездка. В глубине души он будет благодарен, что она сохранила тайну. Он сможет спокойно вернуться в семью, ведь только они двое знают, что он уходил. Для посторонних Тул счастливая семья. Они и впрямь были счастливой семьей. Всегда были так счастливы, уверены друг в друге. Им часто приходилось переезжать, а это очень сближает. Он вернется. Вдова дяди Сьюарда прислала ей поздравление ко дню рождения. Сама она начисто позабыла о нем. Перл ответила сразу же, поблагодарила за внимание. «Мы отпраздновали этот день дома. Бек удивил меня, преподнес очаровательное ожерелье. Передай привет родным», — добавила она и мысленно увидела их всех в гостиной дяди Сьюарда. Что ни говори, она соскучилась по ним. Но тут же Перл одернула себя, вспомнив, как они были уверены, что ни один мужчина не женится на ней. И разве может она теперь рассказать им обо всем? Однажды к ней заехала ее старинная подруга Эммалин по дороге в Филадельфию. Перл сказала, что Бек в отъезде. Им так повезло, наговорятся всласть.